Здорово, бандиты! Ты хочешь вспомнить 90-е? Загляни на этот сайт, здесь ты найдешь много интересных тем. Ссылка в описании. Алло. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Винокуров Вадим Александрович, это вы? Допустим, что вы хотели? Кто вы? Что значит, допустим? Это компания «Эверест», Старшинская, Крыжакина, Инна Владимировна ведет запись нашего разговора. А-а-а. Так это вы? Я. Что вы хотели? Вадим Александрович, у вас имеется задолженность перед компанией «Money Man» сумма 50 968 рублей 50 копеек. И? Требование кредитора произвести оплату. Оплата от вас поступает в трехдневный срок до 3 февраля, до конца этой недели. А я компании «Money Man» могу предложить пососать хуй. Эту запись разговора мы направим правоохранительные органы еще да при прибавке административной. Да ты чё? Подожди, а ты кто такая вообще? Кропоткин, переулок Аэродромный, дом 3, квартира 22. Ожидайте выездную комиссию, будете да? там, смотрите, как потом им вы будете красноречив, им как потом пососать? Вы будете... А? Как потом вы будете... Поверьте, это будете делать вы. До свидания. Ах ты, тварь, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Владимирович, раз деньги службы безопасности. Максим Валерьевич, вы долги нам свои сегодня погасите. А чё так валяжно-то общаешься? Ты проще будь. Ну, ты со своей мамашей общаетесь, оператор, своей который мамашей, вас воспитывал. Блядь, пообщаюсь, нахуй. Да, да, да, да, да. Я, знаете, таких, как вы, слышу каждый день. Так что вы лучше со своей мамашей так общаетесь, который вас воспитывал. Балбес, нахуй, ты, перед своей дебил. Престарелой мамашей вы тогда уж извинитесь. Ты я давай, думаю, нахуй, быстрее, я черт ебаный, я со своей мамашей вы так знаем, пообщаюсь. Мобильную группу на все контактные адреса сейчас поедет. Выездную мобильную группу, все, ваша мамаша престарелая. Извиняться. Извиняться сейчас ваша старая мамаша будет. Эй, оператор, контактные адресные данные без изменений. Какой оператор, должник? Нахуй, я дебил, блядь. Вы перед мамашей, в общем, все-таки извините своей. Скажите, ты что там, блядь, больного пересмотрел, что ли, ты? Прямо пообщается. Черт ебаный. Должник, на службу народов, ваша старая мать сейчас там находится. Да ты рот свой, нахуй, закрой, нахуй, дура ты ебаная. Голос, должник. Да. Алло. Алло, Татьяна Викторовна, вы слышите меня? Здравствуйте, компания «Рой деньги», Ирина Викторовна, 21 отдел. Татьяна Викторовна, что вы позовите к телефону? Так, а вы можете погромче говорить? Я говорю, позовите к телефону Татьяна Викторовна Усова. А вы кто? Слышите меня? А я представилась вам только что. Я звоню из организации «Рой деньги», меня Ирина Викторовна зовут. А фамилия ваша? А вы кто? А фамилия мама Макарова, Ирина Викторовна, запишите. И что вы хотели? Инспектор управления по работе с проблемной заложенностью. Кто, кто, кто? А вы что хотели, мужчина? Слушай, кто, кто, кто? У вас совсем плохо, да, со слухом? Что я хотел? Там блядь, вообще-то это ты звонишь на этот номер. Вы на «ты» будете общаться с твоей мамашей, слышали меня? Ты что, тварь, охуела, что ли? Ты машинки потенциально, через 2 часа денег не будет, не подъедет коллектор для принудительного состояния. Ты что, тварь, блядь, а базарь? А вы на этом месте с ней сегодня будете бегать по соседям деньги. Слышь, что, ты угрожаешь, что ли? Вы меня услышали, телефон на ты угрожаешь, тварь? Быстро ей передайте срок 2 часа. Тварь, ты угрожаешь? До свидания. Да. Алло, добрый день. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Первый освободившийся специалист вам ответит. Алло. Да, слушаю. Да, слушаю вас. Меня зовут Михаил Вячеславович, я Ассоциатив, финансовая компания «Платиза». Артем Николаевич, это вы? И? Артем Николаевич, у вас на сегодня 25-й день просрок. День средств с вас не поступает. Слушай, давай активнее как-то, а? А то вот только что информатор сказал, первый освободившийся оператор, что-то какой-то вялый оператор. Ну вы оплачивать собираете свой займ, Артем Николаевич? Не знаю еще, уговори меня. Не, ну уговаривать вас не будем, я просто сейчас тогда с Верещагиным Артемом Николаевичем зафиксируем отказ, да? Который родился 10-го на 6-го 6-го 19-го года, по договору он не хочет оплачивать денежные средства компании «Платиза». Номер договора 3399-7366. Сумма на сегодня 18.02.2019 года составляет 14 248 рублей 45 копеек. Под запись фиксирую. Говорите свою фамилию, имя, отчество. А очко свое, блядь, кресло зафиксируй. Артем Николаевич, у нас ведется запись всех разговоров. Что-то ты то Викторович, то Николаевич. Ты уж определись. Артем Николаевич. Ты что, бухал, что ли, на выходе? А? У тебя похмелье, что головка болит? Иди сходи таблеточку. Выпей. От ребеночка. Артем Николаевич. Ну, базарь, что хочешь. Называйте свою фамилию, имя, отчество. Я зафиксирую отказ от оплаты. А нахуя? Ну, чтобы ваш договор выставили на аукцион и продали третьим лицам. Кому? Я пометочку поставлю красненькую специально. Ты на лбу себе зеленкой лучше крестик нарисуй. Артем Николаевич. А, чего хочешь? Вы веселый молодой человек. Ну, поуговаривай меня. Скажи, пожалуйста. Дай. Нет, зачем, мы не будем. Я вам говорю, что вы называете имя, фамилию, отчество, и мы зафиксируем отказ от оплаты. Не желаю. Либо второй вариант. Либо второй вариант. Просто идите и оплачивайте свою задолженность. Ой, блядь. Подожди. Еще там кто-то звонит. Ты слышишь? А третий вариант есть? Есть, алло. Да. Алло. Есть третий вариант, это оплачивать, можете продлиться, то есть внести не полную сумму, а продлить срок. Полная сумма сколько? Полная сумма 14 248 рублей. Ебаный рот, блядь, нихуя себе, что так много-то? Ну вот так вот вы накопили себе. Охуеть. А где у вас тут? В Москве. Алло, ты здесь? Алло. Да-да, говорите. Где офис? В Москве. Ты сейчас в Москву звонишь? Конечно. Вы зайдите в личный кабинет. Вы же заходили 13 числа. Зайдите, посмотрите. Там есть вопрос-ответ. Если вам что-то непонятно или что-то вы хотите более детально узнать, адрес, обращение, вы можете через личный кабинет все это осуществить. Да? Конечно. Да. Ну, я подумал, слушай. Все для вас, понимаете? Все для нас? Все для клиентов сделано. Конечно. Здорово, здорово. Ясно. Чтобы вам было удобно. Ясно, ладно. Ну, давай тогда, хорошо, я тебе сейчас грубить не буду. Тогда, да? Завтра, когда пусть мои коллеги позвонят с напоминанием, а я им грублю. А ты как вежливый. Хорошо, я передам тогда информацию, ту, которую вы сказали, чтобы вас завтра набрали и уточнили по поводу оплаты. Хорошо, все верно? Ну, спасибо, Артем Николаевич. Алле. Здравствуйте. Мне нужно проинформировать одного человека. Татьяна Викторовна. Это вы, верно? Скайнет, ебаный в рот. Сука, вернулся, блядь. Что надо, говори. Послушайте, у меня есть очень важная информация. Я все подробно объясню. Но мне нужно быть полностью уверенным, что вы именно тот человек, который мне нужен. Усова Татьяна Викторовна. Это вы? Скайнет, сосихуй. Послушайте, у меня есть очень важная информация. Я все подробно объясню. Но мне нужно быть полностью уверенным, что вы именно тот человек, который мне нужен. Усова Татьяна Викторовна. Это вы? Сдохни, сука. Послушайте, у меня есть очень важная информация. Я все подробно объясню. Но мне если нужно быть полностью уверенным, что вы именно тот человек, который мне нужен. Усова Татьяна Викторовна. Это вы? Все коллекторы-пидорасы. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.